Глава 11. Северная цитадель. После обеда лошади вместе с грузом уже были во дворе дома Хейграста. Лукус затягивал упряжь и крепил мешки, похлопывая по холкам приземистых, коротконогих серых лошадок. Не смотри, что эти милые создания меньше ростом и дешевле, чем северные красавцы стражников, говорил он Сашке. Лошадки с севера. При необходимости и мох из-под снега выроют, и копытами от волков отобьются. «А зачем 5 лошадей?» – спросил Сашка. «Разве нас не трое? Одна лошадь проводнику?» Вадлин дал ему новую перевязь для крепления меча за спиной, и теперь он пытался разобраться в ее застежках. «Проводник знает, куда мы едем, и знает, как нас провести. Остальное – его проблемы». Лукус поморщился. «В конце концов, его труд тоже оплачен. Но лишними лошади не будут. Дорога дальняя. Надо везти воду, провизию твоим друзьям и тебе. Больше половины пути лошадкам есть будет нечего. Значит, и корм лошадям. Да и просто на всякий случай. Элбанам в мертвых землях не сладко приходится». «Значит, в мертвые земли элбаны все-таки ходят?» – заинтересовался Сашка. «Ходят. Иначе откуда бы проводник взялся?» «А почему проводника мы увидим только у северной цитадели?» – не отставал Сашка. «Оган не приветствует общение с мертвыми землями», пояснил Лукус. «Так что проводника найти в городе непросто. У Вика есть интересы за пределами северной цитадели. Поэтому у него проводники на примете всегда. И если его элбан будет хотя бы в половину хорош, как эти лошади, я готов переменить мнение о колдуне Эдмера». «У нас проблема», заявил Хейграст, выходя из дома. «Что случилось?» насторожился Лукус. «Вот», воскликнул Хейграст и вытолкнул во двор надувшего губы Дана. Мальчишка изо всех сил сдерживался, чтобы не разрыдаться. С его плеч свисала старая, покрытая пятнами ржавчины, кольчуга. На голове плотно сидел помятый шлем с отверстием над правым виском. На поясе болтался кинжал без ножен. На плече висел металлический лук и потертая кожаная сумка, из которой торчало оперение разномастных стрел. Несмотря на серьезность намерений, вид у Дана был комичный. «Куда это он собрался?» – спросил Лукас, пряча улыбку. «Говорит, что хочет стать воином и требует, чтобы мы взяли его с собой», – с досадой объяснил Хейграст. Оказывается, он еще с утра выяснил у Ватлина, где лежит хлам, и попытался соорудить себе снаряжение. «Ну что же, вооружен он серьезно», – заметил Лукус. «Не думаю», – не согласился Хейграст. «Кольчуга ничего не стоит. Когда-то она побывала в огне. Теперь не выдержит и удара кухонным ножом. Насчет шлема, думаю, вопросов тоже нет». Хейграст снял с мальчишки кольчугу, просто разорвав ее пополам. Брошенный на камни шлем раскололся на части. Нари взял в руки кинжал. «Хорошая работа, красивая, сбалансирован неплохо. Но вот здесь трещина. Смотри». Хейграст сделал легкое движение руками, и кинжал обломился у рукояти. Дан казался уже совсем близок к слезам. «Так», – удивленно протянул Нари. «А где ты взял это?» «Неплохой лук». Он подергал тетиву. «На мой взгляд, слабоват немного, невелик по размеру. Да только тебе и такой, пожалуй, не согнуть. Вадлин, что-то я не помню такого лука». Вадлин оставил гору, вытер пот со лба, подошел, взял лук из рук Нари. «У парня умные руки, Хейграст», – сказал он. «Смотри». Он взял обломки 4 луков и собрал новый. «Вот передняя планка от сварского лука. Видишь, здесь выступ для стрелы. Задняя планка от васского самострела. Она хуже, зато почти на четверть длиннее. А средняя сделана из частей охотничьих луков». «Но у нас не было ни одного целого охотничьего лука», – не согласился Хейграст. «А он и не брал целый», – объяснил Вадлин. «Видишь? Передняя и задняя планки целые, а центральная, самая длинная, собрана из 2 деталей. Причем то, что получилось, меньше, чем охотничий лук, но, на мой взгляд, лучше. Он и собрал все сам. А эти скобы взял со старой алебарды, а не с заговором от жажды». «Значит, этот лук не будет просить пить», – улыбнулся Лукус. Хейграст недовольно покосился на белу, подергал тетиву лука, повернулся к мальчишке. Как определил, где укоротить пластины? Как обрезал закаленный металл? «Делал так, как учил отец», – тихо сказал Дан, зажимал в разных местах, ударял и слушал. Потом нагревал в нужном месте и отламывал. «Перекалить не боялся?» — спросил Хейграс. «Нет», — ответил Дан. «Я охлаждал водой ту часть, которую должен был оставить. Если и перекалил, то не больше полпальца. Самая середина все равно не работает». «Ты не поверишь, но этот парень умеет составлять отжигающий порошок», — ставил Вадлен. «Откуда знаешь секреты плешских кузнецов?» — спросил Хейграс. Дан промолчал. Хейграс смотрел на него мгновение, затем легко натянул тетиву. «Лук кажется неплохой», — повторил он. «Скобы великоваты, расшатаются со временем. Ну да ладно, для обучения стрельбе сойдет. Только дорога, Дан, нам предстоит не из тех, где проходят обучение молодые воины, а из тех, где стараются не погибнуть старые. Ты согласен?» Дан вновь промолчал, но по выражению его лица было ясно, что не согласен. «Посмотри», — продолжал Хейграст, — «у тебя даже стрелы все разные, короткие, длинные, а между тем каждая стрела предназначена для своей цели. Наконечники, оперение, даже порода дерева имеет значение. Пойми, быть хорошим мастером нисколько не менее почетно, чем быть воином». «Мой отец был хорошим мастером и хорошим воином», — сказал Дан. «Но когда васты жгли Лингер, ему пригодилось только второе. Пусть это и не спасло его, но, может быть, спасло меня. Я хочу стать воином». «Хотеть мало», — решительно заявил Хейграс. «Если ты хочешь стать воином, причем торопишь события, ты должен что-то уже уметь. Ширина двора — 4 дюжины шагов. Вот, бери лук, иди к горну». Дан медленно двинулся в угол двора, а Хейграс быстрым шагом подошел к беседке для умывания и повесил на торчащий из деревянной стены гвоздь небольшой кожаный кошелек. «Попадешь хотя бы один раз из 3 попыток, даю слово, что возьму с собой. Не попадешь — молча в кузницу и работать, пока я не вернусь. Согласен?» Дан кивнул, шмыгнул носом и стал сосредоточенно ощупывать правой рукой торчащие за спиной стрелы. «Не жалко кошелек-то?» — спросил Лукус. «У тебя там, наверное, мелочь, но и не меньше, чем 5 золотых. Хоть монеты вытащи». «Не время для шуток, Лукус», — строго ответил Хейграс. «Лучше отгони лошадей в угол, а то сейчас парень точно подстрелит одну из них». Во дворе наступила тишина, нарушаемая лишь журчанием воды в беседке. Вышли из кузни Хрант и Боди. Появилась на крыльце дома смегла с Вални на руках и спрячущимся за спину Антром. «Хейграс», — мягко сказал Вадлен, глядя, как Дан изучает, прищурившись, мишень. «Ни один стражник не попадет с такого расстояния. Кошелек у тебя маловат. Сюда бы кошель Валгаса». «Не говори ему под руку, Вадлен», — бросил Хейграс и отошел в сторону. «Молодой лучник Свар обязан попадать в мишень размером с ладонь, с расстояния варм шагов. А у Белу и Ари требования к стрелкам еще жестче». «Ну, Дан, постарайся», — подумал Сашка. Молчание повисло во дворе, но ему казалось, что все, даже Хейграс, хотели, чтобы Дан попал в этот маленький кожаный кошелек. Не было слышно ни ветерка, ни птиц, галдящих с утра на скале, нависающей над домом Хейграста. Только где-то в дальнем конце улицы позвякивал молот. Дан встал к мишени боком, медленно поднял левую руку с луком. Медленно, не отрывая глаз от мишени, вытащил правой рукой стрелу из-за спины. Наложил ее на тетиву. Прицелился. С трудом, но уверенно натянул тетиву почти до щеки и отпустил. «Звяк!» — ответил пробитыми монетами пригвожденный к стене кошелек. «Ух ты!» — восхищенно сказал Вадлен, вытирая мгновенно покрывшийся испаренный лоб. «О!» — хором издали торжествующий рев Хран и Боди. «Молодец!» — воскликнул Лукус. Смекла улыбнулась и увела в дом довольных результатом маленьких детей. Сашка посмотрел на Хейграста. Тот оставил лошадей, словно не веря своим глазам. Подошел к испорченному кошельку, недоверчиво потрогал стрелу и обернулся к Дану. «Ну ты бы еще до ужина прицеливался». Мгновение, и вторая стрела повторила полет первой, просвистев в ладони от лица Хейграста и пронзив кошелек на полпальца ниже первой. Наступила полная тишина. Казалось, что даже в дальних дворах смолкли наковальни и молоты. «Третью стрелу пускать?» — спросил Дан. «Не надо», — буркнул Хейграст. «Хейграст», — вмешался Лукус, — Помнишь, ты сватал мне сварскую кольчугу лучника с рукавами по локоть? Я думаю, Дану она будет как раз. Да и небольшой меч у тебя должен найтись. Найдется. Хейграс поморщился, выдергивая стрелы из кошелька и ощупывая его содержимое. Еще одного Илбана теперь учить обращаться с мечом. А я-то рассчитывал на спокойную прогулку на фоне тихой природы. Ты бы, Лукус, лучше смазал ему пальцы мазью. Смотри, этот лучник тетиву без накладки хватает. Кожу содрал. Дают ведь детям оружие в руки. А Нари потом все это расхлебывай. Собирайся, Дан. Скоро отправляемся. Помнишь стрелу в горле врага? Спросил Лукус у Сашки. Я надеялся, что Трук не терял времени. Натаскал паренька. И я не ошибся. Хотя мертвые земли и охота на малов – это разные вещи. Но Белу начинают обучаться воинскому искусству почти с младенчества. Дан стоял у горна и счастливо улыбался. Они покинули город ближе к вечеру. Перед выездом Хейграст о чем-то долго разговаривал с Вадлином. Затем подошел к Лукусу и, тревожно оглянувшись, сказал: «Не нравится мне происходящее в городе». Сказал Вадлину, чтобы забирал свою дочь и на время моего отсутствия перебирался сюда. Да и чтобы арсенал припрятал. Если что, из его башенки не спасешься. А здесь хоть какая-то надежда. Лукус кивнул и ободряюще положил руку на плечо Нари. Смегла вышла за ворота. Поочередно поцеловала в переносицу Лукуса, Сашку, Дана, Хейграста. Сказала последнему что-то на языке Нари и ушла в дом. Хейграст похлопал свою лошадь по шее. Легонько толкнул ее пятками. И отряд тронулся. Лошади казались абсолютно одинаковыми. Только Лукус сразу и безошибочно стал отличать их друг от друга. Когда в очередной раз Хейграст попытался навьючить мешок на чужого коня, Сашка взял уголь и пронумеровал лошадей на вале. Айен – лошадь Хейграста. Бату – лошадь Дана. Шет – вьючная, идущая в середине каравана и привязанная к Бату. Эссен – лошадь Сашки. Митер – лошадь Лукуса. Хейграст с усмешкой заметил, что на Аре так звучат названия дней недели, и ему придется ехать на самом тяжелом дне. Все лошади, кроме коня Лукуса, имели матерчатые седла и кожаные стремена. Белу же объявил, что не нуждается в подушках и поддержках, и ограничился поводьями. И вот теперь, с трудом приноравливаясь к спокойной колыхающейся поступе Эссена, Сашка с грустью думал о том, что будет, если Хейграст решит ускорить передвижение, и что ноги все-таки больше приспособлены для перемещения в пространстве, чем часть тела, находящаяся немного выше. Спутники надели поверх кольчуг серые шерстяные халаты, широкие рукава которых висели до самых колен и грозили зацепиться за любой выступающий предмет в поклаже или вблизи тропы. Сашка было запротестовал, заявив, что его кольчуга ничем не отличается от обычной крестьянской куртки. Но Хейграст объяснил, что одеял в мешках нет уже, хотя бы потому, что у них может не оказаться времени на сворачивание и разворачивание лагеря. И тот, кто решит не надевать халат и ночевать будет без халата. Нари хотел, чтобы как можно меньше элбанов видели их отряд, поэтому и дорогу выбрал не самую прямую. Вместо того, чтобы следовать по улице, которая вывела бы их кратчайшим путем к северной цитадели, Хейграст повел отряд по слободке оружейников, прижимаясь к склону гор. Вскоре брусчатка, а затем и башни закончились. Начались хозяйственные постройки и совсем уже сельские дома. Несколько раз лошади прошли прямо по каким-то посевам. Но илбанов на огородах в это время не было, и путникам удалось незамеченными миновать окраины Эйдмера. Они пересекли узкий ручей и вышли на дорогу. Еще примерно полли тропа следовала всем поворотам каменистого русла. Затем сблизившиеся горы вновь ненадолго расступились, и отряд спустился в долину, заросшую огромными деревьями. Когда путники приблизились к стволам, Сашке показалось, что их кроны вздымаются выше окрестных скал. «Ланды», — восхищенно сказал Лукус. «Настоящие ланды. Единственное живое свидетельство славы Оригарда. Есть поверье, что Вардбаст останется неприступным, пока живо хотя бы одно такое дерево. И Оган знает об этом. Поверь мне, Саш, каждое дерево учтено магистратом, обследуется и охраняется. Я слышал о неприступности Эйдмера», — обратился Сашка к Белу. «Но окрестные горы открыты. Неужели эти скалы настолько непроходимы, что опасность не может прийти с гор?» «Неприступных гор нет», — заверил Лукус. Если не считать вершину Мерулия. И старые горы не самые высокие и не самые непроходимые. Но это путь для смельчаков и скалолазов, для единиц, не для армий. К тому же Бротус прекрасно знает об этой опасности, отозвался Хейграст. Немногие тропинки жестко контролируются, но при необходимости путь найти можно. Хотя, думаю, в этих горах устроено немало ловушек и расставлено множество самострелов. Если уж я изготовил для города их не менее варма. Ты, наверное, неплохо заработал на этом, добавил Лукус. Заработал, воскликнул Хейграст. Не забывай, Белу, что когда-нибудь мои дети вырастут, и им потребуется собственное жилье и кусок хлеба. Разве кто спорит об этом? Удивился Лукус. Или ты думаешь, что я собираю травы, чтобы наесться на заработанные деньги ланцев у Бала? Да будет тебе известно, Нари, что у Белу тоже бывают дети, и им тоже необходимы жилье и кусок хлеба. Мне это известно, ответил Хейграст. Но какое это отношение имеет к тебе? Тем более, что уж без жилья ты точно готов обойтись. Там, где быстрый дакт скатывается с Андарских гор и смешивается с водами Ваны, там, где горные озера прозрачны так, что видно дно на глубине варм локтей, там, где цветущие луга останавливают путника, потому что нельзя пройти ими, не повредив прекрасных цветов, там мой дом, и там родятся мои дети, когда придет срок, сказал Лукус. Мои года еще невелики для Белу. Так, сказал Хейграст Сашке, ты уже слышал его чудесные мелодии? Так наш Белу еще и поэт. Что касается того, что его года невелики, это явный намек на то, что Белу отпущен больший срок жизни. Но я не обиделся. У меня 4 замечательных ребенка. А как там с этим служится у Лукуса, еще неизвестно. Эл знает, важно ответил Лукус. Впереди какие-то башни, предупредил Дан. Не какие-то, а южные ворота северной цитадели, поправил его Хейграст. Смотрите внимательно. Эти укрепления старше крепостной стены города. На самом деле, именем Вардбаст наречена именно эта крепость, пояснил Лукус Сашке. Когда Оригард укреплял границы, вначале была построена северная цитадель. Она старше самого Эдмера почти на поллиги лет. А Эдмер был построен уже в пору расцвета государства Ари. Почти не шевелясь, чуть подрагивая в такт движению лошади, Сашка восхищенно смотрел перед собой. Горы, которые в этом месте сжимали долину до узкого ущелья, шириной не более варма шагов, казалось, оторопев, присели перед величественным сооружением. Две огромные башни взмыли вверх, и вместе со стеной, которая поднималась на столь же внушительную высоту, надежно перегораживали проход. Кажущиеся крошечными ворота находились на высоте двухэтажного дома, и к ним вел узкий подъемный мост, перекинутый через глубокий ров. А вот и доказательство, что эти укрепления были построены раньше, указал Лукус на ров. Иначе зачем устраивать внутренние укрепления в городе? Эти укрепления таковы, обернулся Хейграст к Сашке и Дану, что если на всех стенах северной цитадели, на всех ее проходах и башнях поставить на каждой дюжине шагов хотя бы по одному стражнику, то придется вооружить всех мужчин Эдмера. А теперь посмотри, как здесь решен вопрос безопасности со стороны гор. Видишь, башни выше окружающих скал на 3 дюжины локтей. Так вот, с обеих сторон ущелья, несмотря на то, что горы здесь уж точно непроходимы, идут крепостные стены на такой же высоте. И так на протяжении целого ли, включая участок между 2-ми и 3-ми воротами, где эта стена еще выше, на 10 локтей. Но это так называемая внутренняя крепость. «Эй, Нари!» – раздался окрик со стороны ворот. «Насколько ты доверяешь своим спутникам, что так легко выбалтываешь им секреты северной цитадели?» «Я не говорю им больше, чем они увидят своими глазами», – откликнулся Хейграст. «Здравствуй, Чаргас. Или ты не помнишь, что бургомистр разрешил нам выезд через северную цитадель?» «Я все помню», – ответил Чаргас, съезжая с моста верхом на огромном черном коне. «Вот тебе пропуск, Нари». Он наклонился и протянул Хейграсту медальон с изображением эмблемы города. «Отдашь его на 4-х воротах Омхану. И еще, Нари, я не слышал о тебе ничего плохого. Но надеюсь, что ваше путешествие будет благополучным, предупреждаю. Что бы ты ни увидел, проезжая сейчас через крепость, это делается для блага города и должно оставаться тайной. Ты уверен в своих спутниках?» «Не знаю», — уверен ли ты так в своих стражниках, как я уверен в своих друзьях?» — ответил Хейграст, надевая на шею медальон. «Но я должен спросить тебя, Чаркас, до того, как твоя тайна будет мне известна. Знает ли о ней Бродус?» «Твоя осторожность похвальна», — улыбнулся Чаркас. «Но что тебе мои слова, если Бродус немедленно не сможет их подтвердить?» «Не думай, я не обиделся. Бродус во внутренней крепости, и ты увидишь его. Единственное, что я хотел бы добавить, право на выход мертвые земли имеет Ивалгас. Якобы он пытается очистить их от зла. Сегодня днем опять 3 отряда храма, по 5 элбанов в каждом, проследовали через северную цитадель. Храмовники утверждают, что молитвы во славу Элла на мертвых землях могут оживить Дару. С одним из них был огромный пес. Думаю, ты слышал о нем. По решению бургомистра Валгас будет вынужден оплатить восстановление известной тебе корчмы. Излишне говорить, что это не прибавило твоего друга к числу друзей храма. Будьте осторожны. Спасибо, Чаркас, поблагодарил Хейграст. Можешь рассчитывать на мою помощь в любых делах, связанных с оружием и доспехами. Эл с тобой, Нари, улыбнулся Чаркас. Мой меч не нуждается в починке. Пока не нуждается. Но все может очень скоро перемениться. Поторопитесь. Мои старые раны говорят, что будет дождь. К тому же темнеет. Я советую вам дождаться утра у Омхана. Он тронул коня, чтобы проехать мимо спутников в сторону города. Но притормозил возле Сашки и пристально вгляделся в его оружие. Хейграст, у твоего друга отличный меч. Я не оружейник, но старый вояка. Не буду ничего говорить о клинке, но рукоять и ножны из черного серебра. Не думал, что когда-нибудь вновь увижу подобное оружие. Советую не держать его на виду, иначе кто-нибудь украдет твоего приятеля только ради обладания мечом. Еще раз спасибо, Чаркас, отозвался Хейграст. Я обязательно подумаю об этом. Хотя вряд ли мы найдем таких знатоков в мертвых землях. Хорошо. Чаркас кивнул, посмотрел на скалы с восточной стороны ущелья, которые вместе с верхушками ландов освещались последними лучами Алотеля, и сказал вполголоса Навали: «Мне знакомо твое лицо, парень. Постой на границе, Дары, Саш, и, может быть, ты поймешь больше, чем знаешь теперь. Обязательно». Он пришпорил коня и поскакал в долину. Сашка растерянно смотрел ему вслед. «Что он сказал тебе?» – спросил Хейграст. «Он сказал, что я должен постоять на границе Дары», – ответил Сашка, «и что ему знакомо мое лицо». «Странный человек», – задумался Лукус. «Насколько я знаю, он появился в городе 4 года назад, нанялся обучать фехтованию стражников, а потом Бродус сделал его начальником Северной цитадели. Мне не приходилось фехтовать с ним», – добавил Хейграст. «Но единственный, кто побеждал меня в фехтовании, это сам Бродус. Так вот, я слышал, что Чаркас настолько же сильнее Бродуса в фехтовании, насколько Бродус сильнее 6-летнего ребенка». «Этот разговор – неплохая возможность познакомиться с Чаркасом поближе, когда ты вернешься в город», – заметил Лукус. «Или ты не доверяешь ему?» «В принципе, мне достаточно, что ему доверяет Бродус», – отрезал Хейграст. «Саш, что говорит твое ощущение опасности?» «Оно не покидает меня с тех пор, как мы вышли на равнину Уйкеас». Сашка пожал плечами. «Но это опасность, которая просто висит в воздухе. Возможно, она связана с мертвыми землями. Мне все время кажется, что кто-то наблюдает за нами, прячется у нас за спиной. А Чаркас? Ничего не могу сказать о нем. Он словно чистый лист бумаги. Я даже не уверен, человек ли это». «Что-то я не заметил на нем мантии демона», усмехнулся Хейграст. «Все же на Ари он не похож, а демон вряд ли довольствовался бы должностью преподавателя фехтования и начальника Северной цитадели. Вот если бы я добрался до его меча, может быть, сказал бы больше. У Чаркаса очень древний меч, но я никогда не видел его обнаженным. Что касается наблюдателей, в Эйдмере много любопытных, но их не пропустят через Северную цитадель. Нам нечего беспокоиться. Хватит сомнений. Поехали. Мне хотелось бы увидеть Бродуса до того, как стемнеет». Спутники поторопили лошадей и вскоре проехали в ворота. Заскучавший было стражник тут же начал опускать за ними тяжелую решетку. Древность, пропитавшая камни Эйдмера, была смазана той будничной суетой, которая всегда возникает в тех местах, где рождаются, живут и умирают люди. Или элбаны, как говорили Хейграст и Локус. И как все чаще стал говорить про себя Сашка. Здесь, в северной цитадели, все было иначе. Чернеющие на фоне предзакатного неба зубцы стен окружали путников сзади, справа и слева и тянулись вперед до двух еще более величественных башен, чем башни первых ворот. Нерастворенные временем тревоги древних чувствовались у каждой бойницы. Даже лошади стали идти тише, тревожно шевеля ушами и мелко дрожа на вынужденных остановках. Хейграст поздоровался у костра двумя стражниками, показал им медальон, и отряд стал подниматься по узкому тоннелю во двор внутренней крепости. Странные огни мерцали в стеклянных колбах через каждую дюжину шагов. Более всего они напоминали тлеющую паклю. Света давали немного, но позволяли хотя бы не сломать шею на крутом подъеме. «Это пещерные грибы», – негромко объяснил Лукус. «Если 2-3 раза в день сбрызгивать их водой, то каждая грибница может прослужить не менее месяца». Тоннель оказался не слишком длинным. Но все же, когда отряд вышел во двор внутренней крепости, Сашка вздохнул с облегчением. Под звездным небом, несмотря на клочья быстрых облаков, стоял светлый сумрак. В крепостном дворе не менее 3 дюжин стражников разгружали повозки и заносили какие-то свертки и тюки в проходы крепостных стен. Люди спешили. От повозок отделился Бродус и, вытирая со лба пот, подошел к Хейграсту. «Здравствуй, оружейник!» – поздоровался он, дружески ударяя Нари по плечу. «Чаргас уже говорил с тобой?» «Здравствуй, Бродус», – ответил Хейграст. «Можешь не повторять его увещевания. Если в твоем отряде есть самый надежный стражник, умножь его надежность на 3 по числу моих спутников. В таком случае жаль, что вы покидаете город в это время». Бродус грустно улыбнулся. «Дело обстоит так серьезно?» Хейграст помрачнел. «Думаю, что да», – ответил командир стражи. «Город наводнен крестьянами, охотниками и еще неизвестно кем. Как ни прикидывай, я не вижу никакого смысла в этих убийствах на равнине, кроме как, чтобы заставить людей ринуться под защиту крепостных стен. И не только под защиту. А весь отряд городской стражи не более 3 вармов человек. Конечно, есть еще ополченцы, которые обязаны встать на защиту города, но они не воины. Так же, как и добрая половина моих стражников. Не самый хороший расклад для отражения врага внутри города. А случиться может все, что угодно. В Эдмире достаточно продовольствия, но люди, которые потеряли свои дома и проедают последнее, это сухие дрова. Достаточно только искры. И самое плохое, что очевидного врага нет. Он неуловим. Он не пытается атаковать город. Он не осаждает его стены. Он просто создает панику. Ты считаешь, что это причина всего происходящего? Скорее всего, вздохнул Бродус. Я даже не могу послать за помощью к сварам, потому что не уверен, что мои посыльные дойдут. Более того, если этот план таков, как я его себе представляю, их обязательно будут ждать на дороге. Да, нахмурился Хейграст, сварский король не откажет помощи, но он не станет гоняться за призраками по равнине. А индоинский князь? Я слышал, в его свите были воины в доспехах врага? Индоинский князь предлагал нам союз, объяснил Бродус. Он уверял, что васты, как и 3 года назад, собираются пройти с огнем по равнине. Но теперь они хотят захватить Эдмер, а затем и Индоинскую крепость. «И вы согласились?» – спросил Хейграст. «Конечно нет». Бродус поднял брови. «Или ты думаешь, что у стражи Эдмера нет осведомителей на равнине? Надеюсь, о вас-то можно забыть на 10 лет. 3 года назад их здорово потрепали свары. Перебили 50% мужчин, у коневодов-разбойников. Мне, да и Чаргасу, не понравился эскорт индоинского князя. Он больше походил на конвой, состоящий из 5 воинов в таких же доспехах, как те, что твои друзья принесли с равнины. Благодарение Элу, что арха среди них не было. Но мы и не пустили бы его в город. Одним из условий союза с этим трясущимся горе-правителем было размещение гарнизона его воинов в Эдмере. У воина, которого мои друзья похоронили возле дома Трука, были фальшивые заточенные зубы, Бродус, сказал Хейграст. «Адрад? Но эти серые доспехи необычны для Адрада». «Времена меняются», — помрачнел Бродус. «Если однажды я действительно увижу заточенные зубы, вряд ли меня это удивит. Конвоиры индоидского князя не показывали мне клыки, но под их кольчугами я заметил медальоны и увидел на них черный круг». «Все-таки Адрад», — вскричал Хейграст. «Но это невозможно. Слимит стерт с лица Эллия». «Невозможно», – согласился Бродус, но это так. Согласись, что гарнизон из таких воинов нам был ни к чему. И когда вы отказались? Когда мы отказались, все и началось. Куда же смотрит Оган? Спросил Хейграс. Не нужно требовать от бургомистра больше, чем он может, заметил Бродус. Сейчас, по его приказу, мы тайно перевозим арсенал и запасы провианта в Северную Цитадель. Это не значит, что мы собираемся запереться здесь и бросить город на разграбление. Но если что-то такое произойдет, отдавать все в руки Валгаса мы не намерены. Значит, все-таки Валгас? Воскликнул Хейграс. Доказательств нет, усмехнулся Бродус. Но иногда, словно буквы, проступают на небе. Хотя он может оказаться и игрушкой в чьих-то руках. И этот пройдоха Лац крутится все время у цитадели. Вы встретили его? Стражник сказал, что он на закате мелькал у первых ворот. Нет, нахмурился Хейграс. Но он обернулся в сторону Сашки. Нам показалось, что кто-то наблюдает за нами. А мне кажется, что в городе происходит что-то непонятное и опасное, мрачно заметил Бродус. Не мое дело обсуждать решение бургомистра. Но зря он разрешил Валгасу строить храм в Эдмере. Доброта имперских священников – плохая разменная монета. Теперь мы должны таиться в собственном городе. А тем временем отряды Валгаса ходят через Северную Цитадель в мертвые земли, добавил Хейграст. Вот об этом Оган и хотел попросить тебя, Хейграст, сказал Бродус. Думаю, эти серые воины пытаются разнюхать, что мы тут затеваем. Мы не настолько глупы, чтобы в тот момент, когда кто-то из людей Валгаса отправляется в мертвые земли или обратно, показывать врагу суету и озабоченность. Будь уверен, они не увидят ничего, кроме одного или двух спящих стражников под мельком. Меня больше беспокоит другое. Что они ищут в мертвых землях? Что-то мне плохо верится в сказке об очистке дары волею Элла. А уж в том, что сам Валгас и вся эта священная братья не имеет к Эллу никакого отношения, я уверен. Кстати, бургомистра действительно интересует возможность прохода в Инграс по северной стороне гор. Мы идем в Мерсилван, Бродус, вздохнул Хейграс. К тому же пройти в Инграс по северной стороне гор невозможно. Надо переходить каньон у устья Инга, а там земли Кьерта. Они не пропускают чужих. В таком случае я могу только просить Элла о снисхождении к вам, нахмурился Бродус. Не спрашиваю, что вас гонит в столь трудный путь, но думаю, что причина очень важна. Очень, кивнул Хейграс. Настолько важна, что вместо того, чтобы лететь сейчас домой, собирать детей и отправлять их вместе с немаленьким арсеналом под твою защиту, я вынужден продолжать свой путь. Не беспокойся, Нари, сжал ему плечо Бродус. При малейших намеках на то, что ситуация ухудшается, твоя семья будет здесь, в этой крепости. Спасибо, Бродус, кивнул Хейграс. Надеюсь, что твоя помощь не пригодится. Вадлин присмотрит за ними. У тебя хороший помощник, согласился Бродус. Когда-то он был отличным воином. Что ж, пусть удача не отвернется от вас. Ровной дороги тебе и твоим спутникам. Спасибо, ответил Нари. Когда отряд подъезжал к северным воротам, пошел дождь. Для Сашки это был первый дождь в Эллия. Он тряхнул головой, натянул капюшон мантии и с удивлением обнаружил, что вода скатывается с ее поверхности, не смачивая одежду и не проникая к телу. Зато халат мгновенно начал промокать. Хейграст отдал широкоплечему стражнику, который и оказался Омханом, медальон. Переговорил о чем-то, и тот распахнул двери одной из башен. Спутники въехали под каменные своды вместе с лошадьми. Омхан показал, где взять дрова и запастись водой. И вскоре неяркий огонек запылал на полу. Лукус занялся лошадьми, а Хейграст разложил мешки с метелками на каменных ступенях и предложил всем спать, потому что больше спокойных ночей у них не будет. «Ты узнал у Омхана о том купце?» – спросил Лукус Хейграста. «Да», – раздраженно бросил Нари. «И что он тебе сказал?» «Он сказал, что не было никакого купца», – буркнул Хейграст, укладываясь. Никто к нему не обращался. Никого он ко мне не направлял. Более того, купец с таким именем не значится в списках стражи Эйдмера. Значит, в город он не заходил. И если ты, Белу, думаешь, что мне на это наплевать, ты глубоко ошибаешься. Лукус ничего не сказал, только вздохнул и бросил в огонь несколько травинок, после чего дым, стелющийся по каменному полу, поднялся и стал неторопливо уходить в сумрачную высоту башни. Пламя освещало только узкий круг серого камня. Где-то за толстыми стенами шел дождь, небо заволокли тучи, и казалось, что весь мир сузился до размеров этого освещенного круга. Только довольное всхрапывание и хруст метелок доносились из угла, где Лукус привязал и напоил лошадей. «Что такое черное серебро?» – шепотом спросил Сашка, когда Белу лег рядом. «Думаю, что на сегодня сказок уже хватит», – прошептал Лукус. «Скоро ты будешь мечтать выспаться. Пользуйся случаем. До утра не так долго». «И все-таки», – настаивал Сашка. «Он посмеялся над тобой, скорее всего», – отрезал Лукус. «Посмотрел на твой заржавленный хардук и сказал, что он из черного серебра. С таким же успехом он мог сказать, что твой меч из синего золота. Спи». «Завтра», – подал голос Хейграст. «Завтра все разговоры. И о черном серебре, и о синем золоте, и о зеленом железе, и о прочих чудесах. Спать. А если тебе, Саш, так не терпится, спроси об этом у своего меча». «Спроси об этом у своего меча», – повторил про себя Сашка и вспомнил еще одни прозвучавшие сегодня слова. «Постой на границе дары, Саш. И, может быть, ты поймешь больше, чем знаешь теперь. И еще. Не бойся ничего. Ничего не бойся. Понимаешь?» «Я знаю», – прошептал подползший с другой стороны Дан. «Понимаешь, когда я был маленьким, отец рассказывал мне разные истории. На ночь». «Ты имеешь в виду сказки?» – спросил Сашка. «Наверное, это были сказки», – согласился Дан. «Но тогда мне казалось, что все правда. Отец был кузнецом, поэтому и рассказывал о железе, о других металлах, об оружии. Он говорил, что в дальних странах все устроено по-другому. Например, обычное железо там имеет другие свойства. Словно вещество чем-то отличается внутри себя. Он рассказывал, что в стране, где живут только банги и демоны, золото красного цвета, а серебро черного. Золото можно расплавить даже над свечкой, а серебро прочнее лучшей стали, но абсолютно черное и очень дорогое. Хотя имеет все другие свойства серебра. Очищает воду, помогает от глаза, колдовства и от разной нечисти. И еще из него делают магические зеркала, в которых можно увидеть прошлое и будущее. И весит оно так же, как обычное серебро. Но даже в той стране оно встречается очень редко. А у нас этого серебра нет вовсе. Потому что путь в страну банки давно забыт. Давно забыт. Когда еще не было ни мертвого города, ни Эдмера, ни Индоина, ни Кадиша. Задолго до большой зимы и даже еще раньше. «Стрелок», – подал голос Хейграст. «А еще расскажи Сашу о летающих Ингу, о добрых архах и ласковых демонах. Сколько можно говорить, что нужно отдыхать? Я видел однажды перстень с черным серебром. Драгоценного металла там была капелька, песчинка, булавочная головка. Так вот, купец требовал за него варм золотых наров. Одно могу сказать. Если я увижу предмет, сделанный из черного серебра, первый скажу вам об этом». К тому же, неожиданно вмешался Лукус. «Я держал в руке твой меч, Саш. Если бы клинок был из серебра, он бы весил больше. Меч слишком легок». «Я стучал по ножнам», — ответил Сашка. «Они не пустые». «Так может, он деревянный?» — засмеялся Лукус. «Какая разница для того, кто не умеет управляться с оружием?» — буркнул Сашка. «Лучше скажи, можно ли очистить ножны и рукоятку от этой пленки, масла или чего там еще?» «Сейчас тот, кто не умеет управляться с оружием, будет этому учиться», — возвысил голос Хейграст. «Завтра очистим», — смеясь, шепнул Лукус. Сашка послушно закрыл глаза, но сон все не приходил. Что-то важное находилось рядом, в той стороне, где начинались мертвые земли. Когда-то, как сказал Хейграст, и как сам Сашка знал из книги, это был прекрасный и благодатный край. Дара. «Постой на границе Дары, Саш». Сашка вздохнул и, нащупав через ткань мешка набор, подаренный старым нобом, стал повторять про себя предпоследний текст из горевшей книги. Песню о падении Оригарда.